Никогда в своей жизни бы Камура не подумал, что его жизнь станет настолько плотно связана с огнем. Ощущение жирного пепла на коже, раскаленный воздух, обжигающий легкие и разгорающийся во время боя жар в мышцах стали для парня чем-то настолько привычным, что уже не доставляли неудобств. Скорее даже, именно когда все вокруг пылало, он чувствовал себя по-настоящему защищенным. Прошли те времена, когда его верную биту нужно было тщательно чистить после каждого боя. Теперь любой мусор, будь то частицы плоти или капли вязкой крови, попросту сгорали во всепоглощающем огне. Горел даже пепел. Такаши покрепче сжал свою биту и поднял на уровень глаз. Алые прожилки, появившиеся на пошарпанном дереве тогда, когда оно впитало тот странный кристалл, не пропали. Да, они стали несколько тусклее и тоньше, но сам пульсирующий рисунок остался, из-за чего теперь бита выглядела совершенно чужеродно. Тем не менее, сегодня Камура поймал себя на том, что этот рисунок, пульсирующий алым светом и похожий на вены, намертво приковал его взгляд. Что-то завораживало в этом переливании света, в этой чужеродности. Во время зачистки острова парень попробовал испытать новое свойство своего оружия, о котором ему поведал Мамору. Он с лихвой напитал свою битую энергией, после чего при ударе по зомби высвободил ее всю, без остатка. Оживший мертвец попросту испарился, взорвавшись зловонными хлопьями жирного пепла. Избыточная для подобных слабых противников мощь. Тогда Камура стал экспериментировать и нашел оптимальный вариант. В момент удара, еще до того, как бита коснется черепа противника, он направлял в нее лишь капельку своей силы. Даже меньше, чем обычно тратил на воспламенение. А после, в момент, когда мощнейший удар настигал противника, разом высвобождал. Вложенной энергии хватало на то, чтобы волна огня, вырвавшаяся из оружия, разрывала мертвецов на части, которые несколько секунд спустя сгорали в адском огне. С таким подходом даже не обязательно было бить зомби по голове. Какой смысл, если их тела полностью испаряются? При этом сил тратилось даже меньше, чем раньше. Да, определенно его бита стала куда сильнее. Бита? Звучит как-то слишком просто для настолько сильного оружия. Такаши, будто завороженный, продолжал вглядываться в пульсирующий рисунок. Отныне твое имя, Ханикурай. Что значит пожиратель пепла? Камура вздрогнул. Он был готов поклясться, что только что услышал со стороны своей биты звук ревущего пламени, искажающийся в довольное урчание. Я проснулся посреди ночи, чувствуя себя предельно отдохнувшим. Когда мы закончили зачистку острова, вечер постепенно вступил в свои права, потому планировать что-то еще не было смысла. Учитывая всеобщую усталость, Саитера распустил людей отдыхать, а мы с Бусудзимой были и не против. Пропустив ужин, мы сразу же забурились в палатку, которую предварительно поставили чуть подальше от остальных, и это уже не важно, что мы там «и». Главное, что нам это «и» обоим очень понравилось. Тем не менее, набегавшаяся за день девушка к ночи отрубилась, а я последовал ее примеру. И теперь проснулся. Аккуратно выбравшись из-под спящей Саека, я покинул палатку и, недолго думая, двинулся в сторону выхода со склада. Хотелось подышать свежим воздухом. Последняя зачистка принесла мне не так много, как хотелось бы. Я заработал с зомби всего 4500 ОУ. Ха! Слышал бы меня сейчас прошлый я! Уже бы избрызгался слюной. Казино. Уровень 5. Очки удачи. ОУ. 7588. Очки воплощения. ОВ. 301,4. Да, до поднятия уровня казино мне осталось меньше 500 очков, которые я, к слову, заберу прямо сейчас. Квесты. Задание. Убить за день не менее 20 зомби. 50 ОУ. Прогресс 40 из 20. С восклицательным знаком. Поспособствуйте переезду лагеря. 200 ОУ. С восклицательным знаком. Успейте покинуть город до нашествия новой орды. 150 ОУ. С восклицательным знаком. Достигните острова, сохранив хотя бы 80% состава колонны. 400 ОУ. Со знаком вопроса. Исследуйте опасности нового мира. 20 ОВ. Сотня с Дейлика на 20 зомби. 2 сотни с переезда, 150 за сваливание из города до нашествия Орды. Так, а это у нас что? Я перевел недоуменный взгляд на квест с наградой 400 ОУ. О как, Не провален? Мы же потеряли не то что 20, а все 60%. Знак еще какой-то вопросительный. Не припоминаю такого. Я мысленно сосредоточился на значке. Внимание! Обстоятельства квеста были изменены в ходе стороннего события. Уровень сложности пересмотрен. Внимание! Порог сложности для вашего текущего развития превысил норму. Значение Х6. Задание признано невыполненным. Идет пересчет начисления награды. Внимание! Новая формулировка задания. Максимально сократите потери в ходе переезда на остров. 6 ОУ за каждые 10 человек, достигших острова. Пересчет награды в соответствии с уровнем сложности. 36 ОУ за десяток. Текущее количество выживших – 211. Награда за выполнение – 756 ОУ. О, даже так? Я согласен. Считаю, что это справедливо. Ибо на самом деле с появлением блуждающего инстанса этот квест стал абсолютно невыполнимым. А так и награда куда интереснее выходит. В итоге с квестов я дополнительно получил 1206 очков удачи. Казино. Уровень 5. Очки удачи. ОУ. 8794. Очки воплощения. ОВ. 301,4. Вот и хорошо. Теперь-то я могу прокачать казино. Да и по очкам воплощения все вполне неплохо. Мои рефералы хорошо постарались, и мне накапало целых 300. В общем, надо было подумать над тем, чтобы добавить в список рефералов всех имеющихся в лагере охотников, а то от меня столько прибыли уходит, жуть аж берет. Но и потратиться на них придется. Карты капсулера в магазине пусть и не то чтобы сильно дорогие, но если брать их на всех, то выйдет 1004. Казино или рефералы? Хороший вопрос. Я больше склоняюсь к первому. Все же за смерть реферала система меня штрафует. А эти придурки, как показал вчерашний случай, склонны умирать по самым тупым причинам. Лучше и правда отбирать самых надежных. Так что буду апгрейдить казино. 8000 очков бухнулись в ненасытную пропасть системы, и передо мной тут же выскочило знакомое сообщение. Внимание! Принудительное обновление системы. До конца обновления 4 часа 59 минут 59 секунд. О, всего 5 часов. К обеду уже будет готово. Вообще, я хотел еще вчера это сделать, но Сайка несколько отвлекла. В общем, ладно, зачистка вполне неплохо меня обогатила. И не только меня. К моменту, когда надо было выходить на охоту, наконец окончательно оклемался кошмар. Я не стал брать его с собой, а отправил самостоятельно, чтобы он действовал в соответствии с тем, как ему подсказывают инстинкты. И в ходе зачистки острова он поднял свой уровень до 5. Да, за слабых зомби давали меньше энергии, но их, в отличие от мощных мутантов, огненный кошак вполне себе мог позволить убивать их хоть пачками. С 5-м уровнем мое адское существо стало значительно крепче, быстрее и злее. Даже в размере немного подрос, перестав походить на котенка. А еще получил новую способность. Теперь он может превращаться в огненный болид и прожигать врагов насквозь. Пока действует способность, он может летать и двигаться куда быстрее. Но время действия буквально пара минут, а перезарядка не меньше 2 часов. В общем, мой питомец начинает реализовывать свой потенциал, превращаясь в реально мощную тварюшку. Еще мне наконец удалось проверить улучшение своего меча от камня эволюции. В описании тогда появилась лишь одна новая строчка. Собирает и аккумулирует фоновое излучение силы владельца, тогда как активные способности остались без изменений, что на самом деле неправда, но давайте обо всем по порядку. Про аккумулирование излучения. В общем, теперь я больше не убираю убийцу драконов в инвентарь, ибо от этого больше вреда, чем пользы. Спросите, почему? Да потому что просто находясь рядом со мной, он понемногу тянет излишки моей энергии, наполняя некие внутренние накопители. Для чего это нужно? Все просто. За их счет я могу использовать активные навыки, которые все же стали сильнее. Вернее, сильнее стал лишь один — несокрушимая стена. Однако, так как несокрушимый оплот по сути использует стену, то и он тоже стал сильнее. В чем изменение? Я теперь могу менять форму созданного конструкта уже после его создания. Так, например, я могу вырастить из земли багровый шип, и уже после этого из этого шипа вырастить во все стороны еще и иглы. Или превратить шип в щит, или наоборот, превратить щит в меч. В общем, простор для реализации очень широкий. А если я как следует вложусь своей энергией, да еще и применю ту, что уже запасена в мече, то вполне смогу повторить коронную способность альфа-особи инстанца. Ну ту, что лес теневых шипов. По сути, смогу мгновенно уничтожить все живое в радиусе 4 десятка метров. Правда, для подобного трюка моему мечу нужно будет копить энергию хотя бы сутки. Ну, в данный момент так. Но чем я буду становиться сильнее, тем больше у меня будет излишков, и тем быстрее будет набираться заряд. К слову, предела насыщения убийцы драконов пока не достигал и я. Честно говоря, теряюсь в догадках, где они находятся. В приподнятом настроении я вышел за пределы склада. Чуткие бойцы следили за подступами к причалу. Горело несколько костров, на которых назначенные поварами люди начинали готовить завтрак. Мой взгляд почти сразу наткнулся на одиноко сидящего у одного из костров Камура, смотрящего на огонь. Хм, необычно. Так аж из тех, кто любит поспать. Я подошел к нему. «Ты чего это тут?» От моего голоса, раздавшегося над ним, парень слегка вздрогнул, судорожно подняв взгляд. «А, Мамору, чего-то не спится», — вяло улыбнулся он, после чего вернул свой взгляд в огонь. Посмотрев в том же направлении, увидел его биту, спокойно лежащую на углях. «Даже так? А бита чего твоя там?» «Уронил и ждешь, пока огонь погаснет, чтобы достать», — хмыкнул я. «М? Нет». Он покачал головой и, к моему шоку, засунул руку в огонь. Я знал, что он имеет некое сопротивление к этой стихии, но в основном только к своему огню. Чужой стихийный его все еще может обжечь. Могли. К слову, он спокойно вытащил свое оружие и сжал в руках. У моей биты теперь есть имя. Да? Не то чтобы меня это как-то удивило. Японцы в целом любят давать имена неодушевленным вещам, с которыми часто имеют дело. И какое? Хакурай. «Пожиратель пепла!» «Звучит круто!» — ухмыльнулся я. «Точно! Она ведь уже должна была закончить процесс эволюции! Совсем забыл!» Неловко почесал я затылок. «Ничего страшного!» — уже куда живее рассмеялся Такаши. «Тебя просто отвлекли! По важному вопросу!» Камур ехидно улыбнулся. Я едва сдержал порыв смахнуть скупую отеческую слезу. Вот еще недавно мы с Саэко вовсю подтрунивали над Такаши, пользуясь его смущением. А теперь он уже сам подкалывает меня на сексуальные темы. «Это да», — пошло улыбнулся я. «И тем не менее, давай я посмотрю. Ведь лучше поздно, чем никогда, верно?» «И то правда». Камура аккуратно протянул мне своего пожирателя пепла, будто держал в руках какое-то хрупкое сокровище. Я тут же дал запрос системе на показ описания. «Это что еще за херня?» Глава 31. Подготовка к выходу. Это что еще за херня? Предмет Хаи Окурай Мона. Тот, кто пожирает пепел. 4 звезды. Предмет, закаленный в энергии эволюции. Личное оружие. Абсолютное сопротивление к огню и жару. Огромная прочность. Сущности водного элемента погибают от одного удара. Закалено в адском огне. Враги впадают в панику при виде адского оружия. Активная способность. Аккумуляция огня. Напитайте оружие огромными запасами энергии, чтобы высвободить ее во время боя единым зарядом. Максимальное время удержания энергии зависит от количества влитой энергии. Минимальное значение. Час. Максимальное. Бесконечно. Обжигающая аура. В зависимости от количества влитой энергии, создает вокруг пользователя и его оружия поле нестерпимого жара. Активная способность – аватар явления. При полной напитке оружия высвободите всю силу в едином порыве, выбрав целью себя. Ваше тело покроется адским огнем. Параметры силы, скорости и энергии повысятся в 2 раза. Параметр прочности становится неиссякаемым. Время действия способности зависит от количества параметра характеристики энергия. Внимание! Во время становления аватаром явления, сознание пользователя затуманивается и становится подобно всепоглощающему адскому огню. 4 звезды! Камень эволюции поднял биту этого психа на целый ранг. Почему психа? Вы посмотрите на описание блядского аватара явления. По сути, что-то вроде моего берсерка, но в разы круче. Вот только если я во время действия берсерка мог направлять свою ярость лишь против врагов, то тут... Меня не отпускает ощущение, что Такаши не будет различать ни друзей, ни врагов. А с удвоенными характеристиками, если такое случится, боюсь, даже мне будет непросто его остановить. Бог с ним с неиссякаемой прочностью. Мой меч уже доказал, что для него подобные вещи не преграда, но... Все равно, его бита теперь ничем не уступает моему убийце драконов. Да, она не обладает свойством неразрушимости, хотя строчка про прочность тоже поменялась. Или тем же нанесением урона чему угодно. Но если не считать этого, разрушительные способности пожирателя пепла намного превосходят мой меч. Плюс этот аватар явления. Для меня, предпочитающего лезть во все заварушки в одиночку, когда вокруг одни лишь враги, что-то такое было бы бесценно. Но для Камура, предпочитающего сражаться с кем-то плечом к плечу... «Я понял», — слегка улыбнулся парень, когда я вкратце пересказал ему все новые фишки его пожирателя пепла. Правда, почему-то система распознала название немного по-другому. «Это полезные способности». Я задумчиво осмотрел меланхоличный профиль Камура. Да, похоже, случившееся в том инстансе его тоже немного надломило. «Слушай, Такаши, может, мой вопрос покажется странным, но можешь, пожалуйста, ответить?» «М?» Сосредоточил он на мне свой взгляд. «Конечно, спрашивай. Если знаю, то отвечу». «После завершения эволюции твоего пожирателя пепла ты не ощутил ничего странного?» Я вспомнил то, что ощущал от убийцы драконов, когда впервые применил в инстанции его активную способность. Меч был почти живой, со своей волей, стремлениями и чем-то очень отдаленно похожим на самосознание. «Значит, я не схожу с ума!» Радостно рассмеялся парень. «У тебя тоже?» «Ты про что?» Аккуратно спросил я, видя не очень-то привычное поведение товарища. «Твой меч, убийца драконов, тоже пытается, не знаю, что-то сказать тебе? Как-то повлиять на твои действия?» «Что-то в этом роде. Тем не менее, пусть я и ответил так, но повлиять на твои действия — это уже что-то нездоровое». «Порой я слышу, как пожиратель пепла горит», — улыбнулся Камура. «Даже тогда, когда на нем нет огня. А потом этот звук горения как-то искажается, превращается в слова, непонятные, но емкие». «И что он говорит?» «Он хочет гореть, хочет чувствовать жар не только внутри, но и снаружи», — продолжал улыбаться парень. «Огонь — его стихия!» С этими словами Камура ткнул концом биты в огонь. Миг, и весь огонь впитался внутрь. «Точно!» Его первая активная способность все же называется аккумуляция огня, а не как-то иначе. Да и у самого Такаши был шаблон пожирания огня. Парень нежно провел пальцами по слегка шероховатой поверхности биты. «Такаши», — я обеспокоенно нахмурился, — «шел бы ты спать. Поверь мне, я отлично знаю, как именно может влиять наша сила на наш рассудок. И ты сейчас на грани того, чтобы стать кем-то совершенно иным. Тебе нужно отдохнуть». «Совершенно иным», — тихо повторил за мной парень. «А почему это должно быть плохо?» «Многие не поймут твоих изменений. От тебя могут отвернуться друзья и... Рэй». «Друзья? Мое оружие почти прямым текстом говорит мне, что, сражаясь в одиночку, я стану намного сильнее. А Рэй? Когда-то давно, еще до апокалипсиса, она уже покинула меня один раз. И я смог это пережить. Переживу и еще раз». «Хм!» — не смог сдержать я смешка. «Спорим, что даже если ты превратишься в этого аватара, ты ничего не сможешь мне сделать. Мы все еще можем сражаться вместе без каких-либо проблем. И так мы и правда будем в разы сильнее. Что же касается Рэй, ну, это твой выбор», — слегка равнодушно пожал я плечами. «Я не вправе тебе здесь указывать. Только запомни один момент». Я настойчиво посмотрел в глаза Такаши. «У тебя есть сила, чтобы пережить потери и расставания. Но есть ли она у Миямото?» Не дожидаясь ответа, я отвернулся и двинулся обратно в сторону склада. Ебучий Деденсайт, все настроение испортил. Тем не менее, испорченное Камура настроение с каждым часом начало переть вверх. Почему? Ответ прост. Приближается конец обновления системы. Я с нетерпением отсчитывал минуты до этого события, однако пришлось прерваться. Саитера созвал новое собрание. «Итак?» Взял он слово. «Предлагаю вернуться к обсуждению освобождения города от неизвестной заразы. План, представленный Ватанабе, выглядит не очень надежным, но, как я понимаю, у нас нет другого выбора. Мамору, твои предположения подтвердились? Ну, так-то выбор есть, но то, что предположил я, оптимально. О чем речь? В конце последнего совещания я поведал всем присутствующим о получении новой способности, которая теоретически могла уберечь меня от воздействия зараженных спор. И в ходе вчерашней зачистки острова я кое-что проверил. Да, я теперь официально полностью неуязвим для зомби-вируса. Проверил я это очень легко. Просто дал одному из зомби себя поцарапать. Включился таймер заражения, показывающий, что до превращения в тварь мне осталось чуть больше часа, и в тот же момент я активировал способность поглощения и переварил попавший в мою кровь вирус. Индикатор разом обнулился. А значит, вероятнее всего, в схожих обстоятельствах я смогу перебороть и вирус, который занесу в организм спорами. Плюс не мог я не проверить и действие способности на самом зомби. Выглядело это так себе. Сайка, я сейчас хочу проверить действие новой способности. Если что, не пугайся. Той, которая поглощение? Слегка склонила голову девушка к плечу. «Не волнуйся, я присмотрю за тобой». «Спасибо», — улыбнулся я, делая шаг к плетущемуся в мою сторону зомби. Этот был один из самых слабых. За него давали всего 8 очков, потому я не боялся провалить поглощение из-за разницы в силе. Когда тварь подобралась поближе, я просто, без всяких затей, пронзил его грудь своей рукой и активировал способность. Тут же из пор в моей коже вырвались в сторону трепыхающегося зомби сотни тысяч тонких черных жгутиков, пронзающих все его тело. Жгуты замерцали алым светом и начали извиваться, словно черви, а оживший мертвец тем временем прямо на глазах иссыхал. Миг, и жгуты разорвали практически добитое существо на части, которые, в свою очередь, притянули ко мне, вдавливая зловонные куски в мою кожу. Я почувствовал нестерпимую чесотку, смешанную с желанием чихнуть, а когда это чувство прошло, ни зомби, ни жгутиков уже не было. «Да, выглядишь и правда не очень», — прокомментировала увиденная Саека. Тем не менее, в ее глазах, направленных на меня, не было ни капли отвращения. Лишь мерцающая искра любопытства. «Ну как, у тебя вышло принять часть сил зомби?» «Нет», — покачал я головой. «Я ясно чувствовал, что проценты в этот раз меня подвели». «Тогда надо попробовать еще. Сколько раз ты способен применить поглощение?» «Прямо сейчас еще раз 6-7. За сутки, думаю, смогу раз 30», — почесал я подбородок. «В таком случае вперед!» В общем, я потратил почти все имеющиеся у меня запасы энергии на то, чтобы продолжать поглощать попавшихся под руку мертвецов. Этому очень мешал тот момент, что пусть мое энергетическое тело и стабилизировалось, но до конца так и не восстановилось. А поглощение все же откушивало немало маны для применения. К счастью, когда я применял его на то, чтобы поглотить зомби-вирус в крови, трат толком и не было. Но сейчас не об этом. Вчерашний день принес мне дополнительных 2 единицы атлетики и 1 единицу силы. Да, оказывается, поглощением можно качать даже побочные характеристики. В общем, на дистанции данная способность очень ценна, ибо позволяет мне качать столь необходимые для меня характеристики. А вот способностей, навыков и талантов мне, к сожалению, не перепало, не говоря уж об особенностях. А ведь должно было. Банальная математика. Я проглотил 36 зомби. Шанс на выпадение, скажем, таланта — 4%. Получается шанс на неудачу — 0,96. При 30 попытках те же 0,96 в 36 степени. Это 23% на неудачу. Допустим, это весьма вероятно. Но что насчет уже 10% на вероятность выпадения навыка? Всего 2% на то, что не повезет. А если уж считать в сумме, учитывая почти все шансы, кроме характеристик, начиная от создания способности и заканчивая ассимиляцией навыка, то шанс, что не повезет ни разу, чуть меньше 0,02%. Почти невозможно, чтобы я был настолько невезучим. Это просто бред. Почему же мне ничего не упало? Может, потому что враги были слишком слабыми? Хоть в описании никаких требований к жертвам не написано, но ведь я уже сталкивался ранее с тем, что моя система не любит вываливать всю имеющуюся информацию разом, оставляя простор для исследования. Видимо, в этот раз та же фигня. Ну, надо будет экспериментировать. Я уже даже как-то к этому привык. Но зато теперь я могу превратиться в зомби. Правда, толку с этого — ноль. Я еще на вчерашней охоте решил попробовать дойти к ним в этом облике. Вдруг примут за своего. А нет, все равно напали. А превращаться в зомби перед людьми? Зачем? В общем, пока что от этого навыка не так много плюшек, как хотелось бы. Да, мои предположения касательно действия новой способности оправдались. Кивнул я, с улыбкой возвращаясь к разговору. Теперь смерть от зомби-вируса мне больше не грозит. От последних слов каждый участник совещания знатно удивился. Многие повскакивали с места. «Тихо!» — гаркнул Такаги-старший, обрывая поднявшийся гул. Все поспешили сесть. «Да уж, Мамору, я и правда не понимаю, есть ли дно у твоего мешка с чудесами?» — покачал он головой. «Тем не менее, это хорошая новость». «Ага, откинулся я на спинке стула. Я пойду в город и проверю его на предмет витающего в воздухе вируса. Я способен ощущать, если мой организм начнет подтачивать зараза», — пояснил я для всех. «Если вируса не будет, то можно будет начинать планомерную зачистку, но только после того, как я пробегусь по канализации». Юмика доложила о том, что корни растений, оплетших хамами, берут свое начало из-под города. К слову, аналитики припоминали, что под столицей острова проходят подземные пещеры, в которой и была интегрирована система канализации. Если искать корень всех бед, ха, каламбур, то искать его нужно в этих самых пещерах. К сожалению, сколь бы ни были хороши эти ребята, но сказать, где можно войти внутрь пещер, кроме как из города, аналитики не смогли. Возможно, в этом вопросе нам бы смогли оказать поддержку местные жители, но мы никого так и не нашли. Бойцы докладывали о том, что на их пути попадались следы лагерей выживших, но там не было ни одной живой души. Учитывая, что зомби за пределами города довольно слабые, как так вышло? Роковая случайность? Глупость? Некомпетентность или же... На острове есть еще какая-то неизвестная угроза. Собственно, из-за последнего предположения никто не торопился снимать охранение с нашего временного лагеря. Скорее наоборот. Укрепления продолжали возводиться даже сейчас. «В таком случае...» Тяжело сомкнул веки Саитера. «Мы будем на тебя надеяться». «Я еще ни разу не подводил», — улыбнулся я. «Дайте мне еще пару часов, и я выдвинусь на дело». «Хорошо», — кивнул мужчина. «Тогда можешь идти. Остальные моменты мы обсудим без тебя». Я кивнул и молча покинул палатку. Да, мне нужна была эта пара часов. До конца обновления 1 час 48 минут 16 секунд. Это время я решил посвятить Саэко. В принципе, мы уже обговорили тот момент, что в этот раз мне придется идти в одиночестве. Не то чтобы мечница была рада этому факту, но в этот раз навязываться не пыталась. Видимо, тот наш общий выход против орды зомби ее и правда чему-то научил. Время до обновления мы просто валялись в обнимку и болтали. Обсуждали все, что придет в голову. Изменения в Саитера, странное поведение Камура, состояние Миямото. А еще я, наконец, показал ей катану, которая выпала в последних крутках. Предмет — катана «Черный дракон». 2 звезды. Японская катана из современных материалов. Клинок выполнен из 5-слойного ламинированного дамаска CPM-3V, обеспечивающий клинку непревзойденные прочность и режущие свойства. Цуба, хабаки, сеппа и кассера отлиты из бронзы. Ножны выполнены из дерева, черный граб. Бусудзима бережно приняла протянутый клинок. Ее пальцы проскользили под цубе, ощущая текстуру бронзы. Пару секунд она вслушивалась в ощущения. Миг, ее глаза закрываются, и она вынимает катану из ножен. В воздухе раздался чистый, почти музыкальный звук выходящего лезвия. Неплохо. Улыбнулась Саэко, открывая глаза, в которых горело пламя профессионального интереса. «Очень даже неплохо для современной работы. Баланс близок к классике. Центр тяжести чуть ближе к гарде. Хорошо для фехтования». Она поднесла лезвие к свету, изучая линию закалки. «Дамаск. 5 слоев. Сразу видно, что фабричное производство». Позволила себе улыбнуться мечница. «Но для массового производства очень хорошо сделано». Саэко развернула клинок лезвием вверх. «Лезвие острое, без зазубрин. Точил профи. Сталь прокована качественно, однако хамон слишком ровный. Закалялась в печи, а не традиционным способом. В общем, для фабричного производства качество очень хорошее. Наверное, даже одно из лучших, но не шедевр. Сайка с улыбкой вернула катану обратно. Да, я ожидал большего от двух звезд. А тебе доводилось когда-то видеть шедевр? Полюбопытствовал я, пряча оружие в инвентарь. Доводилось. Улыбка девушки поменялась на лукавую. Не забывай, что мой отец признанный мастер. Коллекционирование хороших катан — его сильнейшая страсть. Про первое я помню, хмыкнул я, а про второе слышу впервые. Видимо, не доводилось повода сказать. Прикрыла глаза Саека. В его коллекции есть клинок, выкованный лично Ясидой Исихарой. Я пораженно промолчал. Круто! Еще бы! Вот и пригодился талант лицедея. Я понятия не имею, о ком речь. Но расстраивать девушку незнанием прописных истин не собираюсь. Да и боюсь, в случае, если проявлю незнание, мне устроят долгую лекцию по поводу оружейного искусства. В этом Саека и Хирана несколько похожи. Я скосил взгляд на таймер, отсчитывающий время до обновления. До конца обновления 2 минуты 8 секунд. Саека заметила, что я начал часто отвлекаться, и немного сбавила наш диалог, переключившись на книгу. Да, она в курсе, что я жду расширения возможностей своей способности. На самом деле, я ведь пытался ей объяснить, чем на самом деле является моя сила. Ну, про систему и все в этом духе. Благо, на это у меня никакого запрета нет, но она никогда не играла в видеоигры. Я смог перевести все в более удобную для нее форму, вот только она почти все это уже знала. Ну, в смысле, я ведь порционально выдавал информацию про суть своих сил. И если объединить все сказанное, то вышла та самая версия для незнакомых с играми людей. В общем, не вышло у меня сделать откровение. Тем временем таймер тикал. И тикал, и все еще тикал, пока, наконец... Обновление до версии 5.0 завершено. Нововведенные функции. Баннер билетов синтеза. Синтез камней эволюции. Гибкая настройка синтеза. Коррекция цены на синтез энергии. Так, в этот раз список не такой длинный. Что там у нас? Баннер билетов синтеза? Очень крутая штука. С этой функцией к списку моих баннеров добавился еще один, в котором можно выбить билеты синтеза из разных вселенных. Правда, его крутка не самая дешевая. 800 очков удачи. Плюс там немного иная механика. Да, суть баннера та же. Случайный мир, из которого будут разыгрываться билеты. Я также получаю 10 капсул, но выбрать смогу только одну. То есть, допустим, баннер будет «Люди Икс», я его кручу, мне выпадает 10 билетов с шаблонами, но шаблоны эти будут принадлежать, как можно понять, совершенно случайным персонажам этой вселенной. И я смогу выбрать лишь один, который мне больше всего понравится. В общем, довольно дорогая, пусть и полезная фишка. Дальше у нас синтез камней эволюции. Ну, тут все просто. Полученный с мини-босса инстанция камень эволюции я мог расплавить, получив 120 очков воплощения. А тут обратный процесс. Только стоимость не 120, а полновесные 200. Система, ты жадюга! Ну, в любом случае, камушки очень даже полезные. У Камура такой разом перевел биту на уровень 4 звезд. Без всяких «но», можно сказать, что в его случае материал эволюции дал куда больше, чем в моем. Видимо, лучше всего камни работают с относительно слабым оружием, а для сильного их эффект уже слабоват. Запомним. Третье — гибкая настройка синтезатора. Теперь я могу задать короткое словесное описание для создаваемой способности. Правда, чтобы это описание оказало эффект, надо вбухать кучу ОВЭ. В общем, полезно, но дорого. И очень хорошо работает в паре с первым пунктом обновления. По сути, если их использовать в синергии, то я смогу выбить с баннера шаблоны нужного мне персонажа, а в описании указать именно то, как они работают у этого самого персонажа, чтобы итоговая способность не увела меня куда-то не туда. В общем, полезно, но реально дорого. Ну и последнее. Корректировка цены. До этого я мог синтезировать одно очко характеристики энергии за 85 ОВ, что, честно говоря, пиздец как дорого. А сейчас... сейчас ценник уменьшился до 40. Уже куда лучше. В общем, неплохое обновление, но было и лучше. У системы кончаются идеи? «Смотрю, у тебя все», — заметила Саек изменение моего эмоционального состояния. «И как?» «Неплохо, но хуже, чем я ожидал. Секунду. Система, казино». «Казино. Уровень 6. Очки удачи. ОУ. 794. Очки воплощения. ОВ 301,4. Одно вращение автомата 10 ОУ. 10 вращений автомата 100 ОУ. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок 120 ОУ. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы двух звезд. Гарантированный усиленный бросок 120 ОУ. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы трех звезд. Лотерея билетов синтеза 800 ОУ. 10 круток с выбором одного из вариантов. Синтез характеристик 140 ОУ за 1 плюс случайной характеристики. 280 ОУ за 1 плюс выбранной характеристики. 500 ОУ за 1 плюс к выбранной дополнительной характеристике. 40 ОВ за 1 плюс к характеристике энергия. Синтез ОВ. 10 пунктов ОВ за 100 ОУ. Синтез камней эволюции. 200 ОВ за одну штуку. Улучшение казино. 30 тысяч ОУ. 30 тысяч? Охренеть! Это же сколько зомби надо убить? Где их всех хранить-то буду? Обновление обновлением, но наступил момент выхода на охоту. Мамору? Сайка аккуратно обняла меня за шею. Будь осторожен. Я постараюсь. Улыбнулся я, обнимая в ответ и оставляя на губах девушки легкий поцелуй. «Я бы хотел пойти с тобой», — скривился Хирана. «Но даже отбросив угрозы вируса, я не очень-то полезен в замкнутых пространствах». «Не волнуйся, Кота. Немного оторвался я от девушки. Я справлюсь». «Я знаю», — хмыкнул он. «Ты всегда справляешься». Я слегка улыбнулся на такую безоговорочную веру в мои способности. И тут... «Маморо!» — подошел Камура. «Такаши?» — скосил я на него взгляд, окончательно разрывая объятия с мечницей. «Прости меня за то, что произошло утром. Я совсем расклеился», — сокрушенно покачал головой парень. «Я был неправ». «Не волнуйся ты так», — слегка расслабился я. «Ты пережил нечто ужасное. Нет ничего удивительного, что твои мысли находятся в хаосе». «Спасибо». Едва-едва улыбнулся он. «Я хотел сказать еще кое-что». «Что?» «Я иду с тобой». Глава 32. Прибытие в Амами. «Я иду с тобой». Взгляд Такаши был тверд. Он явно не собирался принимать отказ. «И как ты себе это представляешь?» — хмыкнул я. «Есть вероятность, что в городе вирус буквально летает в воздухе. Неудачный вздох, и ты покойник». «Я заметил это только недавно», — тихо проговорил он. «Но, похоже, я теперь неуязвим к зомби-вирусу». Котта и Сайка, до сих пор молча, с легкой ноткой интереса наблюдающие за нашим диалогом, услышав это, резко замерли. «Интересно», — прищурился я. «Как это работает? Из чего ты это решил?» «Вот почему». Камура согнулся к земле и неспешно закатал штанину, под которой виднелся след от укуса. Котта тут же отскочил назад, крепче вцепившись в свою винтовку, а Сайка, наоборот, сделала шаг ближе, положив руку на рукоять своей катаны. При этом в глазах каждого из них вспыхнуло беспокойство за товарища. Я же особо не отреагировал, продолжая смотреть на рану, выглядящую так, будто ее чем-то прижгли, что, однако, похоже, не мешало ей постепенно регенерировать. «Как давно это было?» «Вчера», — рубанул Такаши, расправляя штанину обратно. «Вышло случайно. И глупо. Я ударил зомби с применением новой силы, отчего его разорвало на части, однако его голова отлетела не очень удачно и, судя по всему, была еще немного жива. По крайней мере, силы на то, чтобы вцепиться мне в ногу, у нее хватило». «Кота», — бросил я взгляд на нашего снайпера. «Ты был там? Почему не уследил?» «Прошу прощения», — чуть сжался он. «Возможно, немного расслабился из-за слабости противника и отвлекся на отстрел дальних целей. Непозволительная ошибка». «Это верно». Я вернул взгляд обратно на Камура. «Как это работает?» «Вот так». Такаши вытащил из-за голенища ботинка небольшой нож, который имеет при себе буквально каждый боец Сейтера, и слегка полоснул себя по руке. Рана вспыхнула языками пламени, и через пару мгновений оттуда уже шел пар. «Интересно». Я сделал шаг ближе, вглядываясь в порез. «Судя по всему, где-то под моей кожей течет пламя. Или что-то еще, не знаю. Знаю только то, что оно выжигает любую заразу, попавшую в мое тело. Подобный случай был на том острове, когда в меня попали атаки от того усиленного допеля». «Хм. Адское пламя Такаши способно выжигать инородные тела, попавшие в его тело. Звучит сильно. Тогда ладно, пойдешь со мной». Парень тут же просветлел. «Спасибо, я пойду кое-что заберу с собой. Я быстро». Он тут же убежал внутрь склада, судя по всему, к своей палатке. «Ты уверен, Мамору?» Подошла ко мне ближе Саека, провожая силуэт Камура сложным взглядом. «Такаши, он сейчас в сложном состоянии». «Но это не умаляет его способностей», — пожал я плечами. «Он стал намного сильнее, чем до острова. А моя интуиция весьма настойчиво шепчет о том, что там, куда мы идем, довольно опасно». «Тебе виднее», — смежила веки мечница. «Не волнуйся», — улыбнулся я. «Насколько бы он ни стал сильнее, ему не сравниться со мной». «Я знаю», — улыбнулась Саека, слегка прижимаясь ко мне. «Это вот она бы», — пристыженно обратился ко мне Хирана. «Прости, что так вышло. Я правда позволил себе слишком много, когда расслабился в битве с зомби и не уследил за тем, что происходило с Такаши». «Думаю, ты в следующий раз будешь аккуратнее». Успокаивающе улыбнулся я, в ответ на что парень активно закивал. «В остальном же слишком уж большой угрозы не было. У вас всех есть как минимум по одной таблетке, подавляющей действие вируса». «И это правда. Я не стал скупиться и раздал свои запасы друзьям. Впоследствии планировал сделать то же самое вообще со всеми рефералами, но пока что жаба душит. Все же там ценник к 2000 очков приближается с этими тратами. А то, что я раздал ребятам, все выпало в последних крутках». «Я все!» — подскочил обратно к нам Такаши. За его спиной висел довольно плотно забитый рюкзак. И правда быстро собрался, как будто у него уже все было готово. «Хорошо», — хмыкнул я на эту картину. «Пойдем». У выхода на дорогу в город нас поджидал Саитера в сопровождении нескольких гвардейцев. Слишком долго мы расшаркиваться не стали. Он просто пожелал нам двоим удачи, не став заострять внимание на присутствии Такаши, и мы договорились периодически связываться по мысли связи для доклада. «Интересно, почему он не остановил меня?» Оглянулся Камура через плечо на отдаляющийся причал. Дорога, по которой мы шагали, шла довольно круто вверх, и будь мы обычными людьми, то к концу подъема уже могли бы немного запыхаться. Однако для охотников подобные нагрузки ничтожны. Ничто нам не мешало спокойно болтать по пути. «Он потерял дочь и жену», — спокойно ответил я, — «и сильно изменился. Плюс, как я думаю, он решил положиться в этом вопросе на мое решение». «Сая и Юмика-сан», — помрачнел разом парень. «Я знал их с самого детства. Мои родители, родители Рэй, чертов мир». Такаши крепко сжал кулаки, из-под которых повалил белый дым. Я промолчал, продолжая спокойно шагать. Мне сложно понять то, что испытывает сейчас Камура. Я в этом мире провел не так много времени и не успел обзавестись по-настоящему близкими людьми. Да, таковыми можно назвать команду, с которой мы прошли путь от Академии Фудзи до поместья Такаги, но даже среди них можно было выделить лишь троих — Такаши, Саека и Котта. Наверное, это единственные люди, смерти которых могут меня подкосить. Отсутствие привязанностей — еще одна сила, данная мне при инкарнации в теле Ватанабе Мамору. «Я боюсь, Мамору». «Чего?» — повернул я голову к Такаши, на лице которого, вопреки сказанным словам, виднелась натуральная ярость. «Того, что мы вновь угодим в ловушку, похожую на тот остров. Что вновь погибнут дорогие моему сердцу люди». «Это разумный страх», — поднял я взгляд к небу. «Все, что ты можешь сделать, стать настолько сильнее, насколько можешь. Только с помощью подавляющего могущества ты сможешь защитить то, что тебе дорого. Главное, не опускать руки», — пожал я плечами. «Ты ради этого настолько гонишься за силой? Ради защиты тех, кто тебе дорог?» «Не знаю», — хмыкнул я. «Оно выходит само собой. Стоит преодолеть один вызов, став в результате сильнее, так тут же следует еще один, еще более опасный. Мы прошли сквозь опасность той аномалии, а теперь остались один на один с совершенно новым видом заразы, охватившей остров. Мой страх в том, что в какой-то момент моей скорости роста силы перестанет хватать, чтобы преодолеть возникшие препятствия». Я ни капли не соврал. С каждым разом я едва успеваю набрать необходимый минимум силы для преодоления очередной опасности. А еще меня не отпускает одна глупая и в какой-то мере даже самовлюбленная мысль. Что если рост силы зомби напрямую зависит от моей силы? Кто знает, вдруг обновив казино час назад, я вновь усилил своего врага. Просто в аниме ведь всего этого не было. Да, система дала вполне разумные объяснения происходящему, согласно которому сам факт появления в этом мире собственной системы и повлиял на происходящее событие. Но если система может так влиять на этот мир, а я в свою очередь могу влиять на систему, значит ли это, что я опосредованно влияю на все происходящее? Значит ли, что не ломись я сломя голову к силе, то все было бы проще? Остались ли вообще выжившие, кроме как на нашем острове? Я не знаю. Просто не имею ни малейшего понятия. Слишком быстро зомби набирают силу. Слишком быстро меняется мир, становясь все опаснее для обделенных внушительной силой людей. «Давай ускоримся», — откинул я мрачное размышление, обращаясь к Такаше. «Раньше закончим, раньше вернемся обратно». «Хорошо». Бледный человек, одетый в строгий черный костюм, стоял на берегу моря. Его нисколько не поблекший холодный взгляд был направлен вдаль, будто он был способен видеть сквозь горизонт. Уже несколько часов он стоял вот так, не двигаясь, будто статуя. За спиной человека собралась толпа мутантов, преданно замершая на месте и ожидающая команды. Десятки сильнейших в своем роде существ, все они были приручены подавляющим могуществом существа в строгом костюме. Тем временем человек все стоял на берегу, дожидаясь чего-то. Чего-то, что позволит преодолеть водную преграду. И ждать он мог столько, сколько потребуется. Мы с Камура наконец добрались до города. Хотя, говоря «наконец», я несколько преувеличивал. Все же охотники нашего уровня способны двигаться весьма быстро. А тот же Такаши, помимо этого, обладает достаточной выносливостью, чтобы с легкостью держать подобный темп. «Итак, какой у нас план?» Повернулся ко мне парень, когда мы забрались на тот самый холм, с которого открывался достаточно неплохой вид на город, заполненный иными видами зомби. «Плана нет», — хмыкнул я. «Изначально ведь планировалось, что я буду действовать в одиночку. Ну, смотри», — задумчиво почесал я подбородок. «Я захожу в город и проверяю уровень угрозы со стороны всех этих растений. Если все будет в порядке, даю тебе знак, и ты спускаешься. После этого нам надо будет прогуляться до административных зданий и найти схему подземных коммуникаций, чтобы понять, в каком именно месте будет наиболее сподручно попасть в подземные пещеры». «Хорошо», — решительно кивнул парень. «Ты пока продолжай накапливать заряд в своей бите». Похлопал я Такаши по плечу. «И лишний раз старайся ее не использовать. Возможно, нам пригодится твой аватар явления». «Ты уверен, что сможешь сохранить свою жизнь, когда я превращусь?» «Уверен», — хмыкнул я. «Хорошо», — кивнул Камура. «И это, у меня вопрос». «Излагай». «Ничего, если мы немного подпалим город?» Смущенно отвел взгляд парень. «А нафига?» «Мои способности лучше всего раскрываются, когда все пылает. Применение способности практически перестает тратить силы, да и резерв пожирателя пепла заряжается немного быстрее». «Давай без этого», — хмыкнул я. «Кто знает, как все повернется. Возможно, нам еще в этом городе жить». На самом деле, пока подобного в наших планах не было. Даже после зачистки город может сохранить часть своей опасности и селиться в его пределах слишком рискованно. Проще продолжать укреплять плацдарм в районе причала, а город использовать исключительно как ресурсную базу. Однако, мало ли, как все повернется. «Ладно», — улыбнулся Такаши. «Я постараюсь быть аккуратнее, чтоб ничего не поджечь». «Да, пожалуй, обойдемся без чудовищных пожаров», — хмыкнул я. «Вряд ли нас похвалят, если мы оставим после себя одно пепелище». «Это точно». «Фух, ладно, хватит оттягивать». «Тогда я пойду», — слегка размял я плечи. «Больше по привычке, чем реально нуждаясь в подобном. Будь начеку». «Хорошо», — серьезно кивнул парень. Материализовав в руках убийцу драконов, я побежал вниз по холму. Темп взял экономный, чтобы расходовать минимум сил. Перепрыгнув через забор частного дома, стоящего в низине, я, можно сказать, официально оказался в пределах города. «Вы заражены. Текущая угроза низкая. Время до обращения – 1 час 31 минута 16 секунд. В случае активных действий время может быть уменьшено. Вот оно как. Наши параноидальные опасения оказались не напрасны. Вирус тут и правда прямо в воздухе витает. Но он такой, слабенький совсем. Сравнимо с легкой царапиной, нанесенной обычным зомби. Но 1,5 часа таймера — это для меня. А вот для кого-нибудь другого тут уже не факт. Все же моя физиология слишком изменилась с получением нового человека. Да и талант повышенного иммунитета, пусть и однозвездочный, но свою лепту вносит. Сразу использовать поглощение я не стал. Дождусь, когда таймер докатится до более опасных значений, и только тогда обеззаражусь. Я двинулся дальше, внимательно оглядывая окружение. Дом, во двор которого я запрыгнул, тоже был оплетен множеством лиан. Заглянув внутрь через окно, я и вовсе офигел, ибо на прорастающих из пола лианах росли коконы. Коконы, из которых распускалось множество цветов. Да, были они несколько поменьше, чем было бы необходимо для того, чтобы внутрь поместился человек. Но все же параллели с ульями на позитивный лад как-то не настраивают. Вытащив синбон из инвентаря, я метко швырнул его в сторону одного из коконов. Утяжеленная игла прошила тонкую зеленую оболочку с неожиданной легкостью. Растительный шар лопнул, и на землю полилась мерзкого вида жижа, похожая на сопли и... больше ничего. В нос ударило сильным цветочным запахом. Уровень заражения повышен. Текущая угроза — средняя. До обращения — 6 минут 11 секунд. В случае активных действий время может быть уменьшено. Ёб вашу мать! Поглощение! Тело тут же неудержимо зачесалось. Будто прямо по нервам заползали бесчисленные черви. Если под кожей еще было терпимо, то чесотка внутри мозга оказалась весьма неприятной. Тем не менее, индикатор заражения пропал. Фух. Вы заражены. Текущая угроза — средняя. Время до обращения — 8 минут 49 секунд. В случае активных действий время может быть уменьшено. Да что такое? Я тут же вновь применил поглощение и поспешил отбежать подальше от проклятого дома, где лопнул этот чертов пузырь с неизвестной жижей. Однако стоило мне только снять среднее заражение, как оно вновь возвращалось. Такая вот чехарда продолжалась еще 4 повторения, но максимум, чего мне удалось добиться, увеличение времени до заражения. И то 20 минут, а дальше никак. Отбежав на достаточную дистанцию от сдетонированного кокона, я наконец решил включить мозг. Раз внутреннее поглощение не может убрать угрозу полностью, значит, источник где-то снаружи. Одежда! В этот раз я направил поглощение вовне, с четкой установкой ассимилировать только то, что несет угрозу заражения. Внимание! Вы поглотили минимально необходимое количество патогена для выработки сопротивляемости. Создана способность «Повышенная резистентность» — 3 звезды. Повышенная резистентность увеличивает время до окончательной мутации в случае заражения. Повышает толерантность по отношению к ядам растительного и животного происхождения. О как! Поглощение и таким способом может работать. Опять система зажала часть информации. Дабы проверить новую способность, я даже вернулся к тому же дому, где расковырял пузырь с патогеном. Вы заражены. Текущая угроза низкая. Время до обращения — 39 минут 17 секунд. В случае активных действий время может быть уменьшено. Во, уже лучше. Интересно, а эта самая резистентность работает на укусы обычных зомби или формулировка растительного и животного происхождения относится именно к версии вируса, гуляющего в этом городе? Надо будет проверить. Вот она бы. У тебя там все в порядке? В голове раздался голос Камура. С высоты холма и за счет острого зрения охотников он наверняка видел мои метания. Да, кое-что проверяю просто. В общем, все оказалось именно так, как я и боялся. Просто оказавшись в пределах города, человек моментально заразится. Еще будь осторожен с коконами, растущими на лианах. Внутри них какая-то стрёмная жижа. Обычного человека в зомби превратит за мгновение. Понял. Интересно, а как она поведет себя при контакте с моим пламенем? Я призадумался. До сих пор Камура, по его словам, вполне успешно противостоял вирусам, попадающим в его организм посредством укусов и царапин. Но что насчет того, что попадает внутрь через дыхательные пути? И вообще, сработает ли таблетка подавления вируса в случае подобного заражения? Медлить не стал, и так как заражение на мне все еще висело, поглотил таблетку. Индикатор тут же исчез, оповещая меня о том, что заражение успешно подавлено. Отлично! Если случится такое, что пламя Такаши не сработает, то можно будет подстраховать его расходником, а после отправить обратно в лагерь. Сейчас и проверим. Спускайся. Не прошло и минуты, как парень уже подбегал ко мне, лихо перебирая ногами, приподняв руки в локтях, дабы держать равновесие на спуске. Стоило только Камура пройти некую незримую границу, как от его тела повалил едва заметный пар. «Вирус выжегся», — уверенно сказал он. Сейчас кое-что проверю». Я вытащил из инвентаря очки оценщика и нацепил себе на глаза. Охотник Камура Такаши. Класс опасности Си. Награда за убийство 344 ОВ. Характеристики. Сила 52. Скорость 35. Прочность 60. Энергия 80. Особенности. Охотник особой специализации. В бою полагается на сверхчеловеческую выносливость и способность управления огнем. Избранная способность – взрывное касание. Насыщает тело противника мощным зарядом огненной энергии, детонирующей прямо внутри и разрывающей тело врага на куски. За счет бурлящего во всем его естестве адского жара способен выжигать любую заразу и инородные тела, попавшие в пределы организма. Невосприимчив к любым видам ядов и вирусов. Шаблоны. Выделение предмета. Выделение пространства. Оболочка. Придание свойств огня. Эффект иссушения. Эффект игнорирования сопротивления. Особый эффект – адский огонь. Особый эффект – пожирание огня. Особый эффект – неразрушимая структура. Силен. Очень силен. Параметры несколько хромают по сравнению с той же Саека. Но там и не мудрено, учитывая, сколько я вложил в нее капсул с атлетикой. А если не считать их, Камура физически очень силен. Что касается описания, да, оказывается, он и правда абсолютно невосприимчив к вирусу. Интересно, а как давно? Но это все не важно. Что действительно имеет значение, так это тот факт, что Камура — чертов читер! Главные герои — просто пиздец, какая имба! «Мамору? Что такое?» — моргнул Камура, глядя на мой новый образ в очках. «Зачем тебе это?» «Это что-то вроде волшебного артефакта, позволяющего видеть информацию о других людях. Создано моей способностью». «А, понятно». И тут мне в голову пришла абсолютно гениальная мысль. «А можешь их надеть и продиктовать мне то, что увидишь?» «Если надо, то легко». Я снял очки и аккуратно передал их парню. «Только будь аккуратен, они довольно хрупкие». Такаши нежно принял протянутый предмет, удерживая его чуть ли не кончиками пальцев, после чего столь же осторожно надел на себя и сконцентрировал взгляд на мне. Моя мысль была максимально простой. Если расходники системы работают на левых людей, может быть, кто-то левый сможет воспользоваться и очками? Очень уж мне интересно узнать, что они могут показать обо мне, да сравнить цифры характеристик. «Ух ты! Прямо как в игре!» Встрепенулся Такаши, глядя прямо на меня. «Что-то показало?» Навострился я. «Что?» «Сейчас, секунду. Охотник Ватанаба Мамору. Класс опасности, Би. Награда за убийство. Тут какая-то мешанина из букв и цифр». «О как! Давай дальше!» «Сила 128. Скорость 119. Прочность 78. Энергия 155». Параметры очень велики. Только прочность немного страдает. И у меня нет ни малейшей идеи, как можно привязать озвученные параметры к 56 пунктам атлетики. Вкупе с кучей побочных характеристик. Единственное, что могу отметить, весьма близкое значение скорости и силы. Прочность немного страдает, но тут ничего не могу поделать. Не падает мне ничего дельного на это дело. А вот энергия. Если поделить значение, отображенное очками, на полтора, то выйдет почти ровно то значение, какое мне показывает система. Но тут может быть и совпадение, фиг знает. Понял, давай дальше. Хорошо. Особенности охотник. в бою полагается на свою чудовищную силу, позволяющую владеть убийцей драконов. Избранная способность тут опять.